Скотный двор или сила печатного слова. В те годы в силу печатного слова верили не просто безоговорочно. Бабушка, как главный редактор, лично несла ответственность за все, что появлялось на страницах газеты. В селе никогда не говорили: «Вот в газете написано». Говорили: «Ты написала?» Бабушка несла личную ответственность за каждую опубликованную букву. Раз в году в нашем селе, на том самом футбольном поле, которое было построено специально для репортажа об учениях в случае газовой атаки, проходила выставка-ярмарка скота. Это тоже была бабушкина инициатива, которая, как известно, наказуема. Бабушка напечатала в газете анонс: «Состоится выставка-продажа. Приглашаются все владельцы скота. Любого. Победителям в подарок корма, почетные грамоты. После выставки скот можно будет продать, купить». «Ты с ума сошла», — сказал ей Алик. «А что? Футбольное поле простаивает», — ответила бабушка. «Но если ты хочешь, чтобы оно простаивало по колено в навозе, то ты этого добилась. Алик, надо как-то культурно все сделать. Помоги, ты же в этом разбираешься». «Я буду снимать самую красивую корову и самого красивого быка», — ответил Алик. «Мне надо. Я животных мало снимал. Резал много. Попрактиковаться хочу». «Алик, умоляю, организуй, что там нужно. Загоны всякие, а потом снимай. И почему ты сказал про навоз?» «Мария, ты вроде давно здесь живешь. Такая умная, а не знаешь, что коровы и быки какают». Алик произнес это слово по-осетински, и бабушка автоматически перевела: «Гадит». «Нет, не точный перевод», — не согласился Алик. «Они срут. От футбольного поля будет такой запах, что я не виноват». «Я уже отправила номер в печать с анонсом. Хочу написать репортаж, а ты снимешь. Организуй стойло и все, что требуется, чтобы было красиво. Еще скажи, что коровам будут ленточки повязывать и колокольчики дарить, а баранам грамоты вручать». «Да, Алик, именно так я и написала». «Зачем коровам ленточки? Им не надо, а хозяевам надо. Мы должны привлечь внимание общественности к сельскому хозяйству и проблемам выращивания скота. Давай твоего гуся Русика выставим. Он точно грамоту получит, как гусь, у которого нет проблем с питанием. Только он у меня в кадр не влезет, такой толстый». «При чем здесь Русик? Я имела в виду крупный и мелкий рогатый скот». «Это ты своим читателям потом объясняй, что имела в виду. Слушай, а как ты собираешься победителей выбирать?» «Я не собираюсь выбирать. Я же не специалист. Из города приглашу кого-нибудь», — отмахнулась бабушка. Она не успела придумать категории, в которых мог участвовать скот. Между прочим, в Англии такие выставки проходят регулярно. И не только для скота, но и для цветов, и для лошадей, и даже для овощей. «Мария, иногда я думаю, что ты сумасшедшая. Построю я тебе загоны. Только пообещай, что не будешь устраивать соревнований помидоров и огурцов». «Кстати, хорошая идея. Самый сочный помидор, самый большой огурец или самая большая тыква». «Мария, у нас тыкву никто не выращивает». «Да, а жаль. Но мы можем кизилом соревноваться или вишней». «Мария, давай со скотом разберемся», — взмолился Алик. «Да, повесь там флажки над загонами красивые. Маленькая Светочка из остатков отрезов сошьет. Хочу, чтобы был праздник». «Мария, да я сомневаюсь, что к тебе хоть одна корова приедет». «Ты плохо думаешь о наших читателях. Чем мы хуже Англии?» Окрестные села оказались не хуже английских поместий. На ярмарку привезли столько скота, что футбольное поле трещало по швам. Бараны, коровы, быки, гуси, утки, телята, цыплята, утята. Бабушка была в восторге. Она придумала название для репортажа — «Скотный двор». Стадион, на котором под руководством Алика были устроены загоны, не вмещал всех желающих. В первый же день вручили премии и почетные колокольчики самым красивым коровам. Конечно, не обошлось без недоразумений. Владельцы возмущались: почему нашей корове не дали грамоту? Пришлось срочно вводить категории. Самые высокие надои, самые красивые телята, самое красивое имя и самые красивые глаза. Самое умное, самое талантливое, самое фотогеничное. Бабушка уже заламывала руки, но все приехавшие хотели получить приз, и хозяева действительно считали, что у их коровы Мэри самые красивые глаза, а корова Белла рожает таких телят, что их сразу выкупают, еще до рождения, чтобы потом зажарить и сварить по случаю праздника. Первый день прошел с ошеломляющим успехом. Алекс скрылся в редакционной лаборатории, из которой вышел только для того, чтобы сообщить. Коровы, бараны и прочий скот позируют лучше людей, и он отныне будет снимать только животных. После чего опять скрылся в лаборатории. Но через минуту появился, чтобы спросить, обязательно оставлять на снимках владельцев вместе с животными. Просто владельцы портят весь кадр. Животное лучше смотрится в одиночестве. «Печатай, завтра разберемся», — ответила бабушка и пошла спать. Она думала, куда идти, на Ленина, в редакционную квартиру или на Энгельса, в семейную. От Ленина было быстрее добраться до поля и до редакции, так что бабушка быстро решила проблему выбора. И нисколько не удивилась, увидев меня, играющую в мяч во дворе. «Ты тоже здесь, хорошо», — констатировала бабушка. «Меня тетя Альбина сюда привела. Я не голодная. Она сказала, что ты тоже сюда придешь», — доложила я. «Альбина умеет читать мои мысли», — рассмеялась бабушка. «Нет, она не умеет. Это ей Варжетхан подсказала», — ответила я. «Ужин на столе. Я еще поиграю». Бабушка кивнула и пошла ужинать. Мы улеглись. Я на скрипучей кровати, бабушка на раскладушке. И тут же уснули. Мы обе плохо спали на Энгельса. Мне не хватало продавленной кровати, а бабушке — раскладушки. В час ночи подскочила бабушка, а я вслед за ней. Во дворе горел свет. Соседки стояли в ночных рубашках, халатах, держали на руках сонных детей. Бабушка выскочила во двор. «Что случилось?» — спросила она у соседок. «Говорят, что к тебе приехали», — ответили соседки и расступились. Во дворе расположился скотный двор. Бегали куры, цыплята, мычали коровы, блеяли бараны. Ор стоял такой, что закладывало уши. «Кто вы? Почему здесь, а не на поле?» — закричала бабушка, пытаясь переорать животных. Одна из женщин выдала ей газету с анонсом выставки-ярмарки. «Да, это здесь, только вы должны идти на футбольное поле», — сказала бабушка. Но женщина не понимала по-русски. «Скажите ей кто-нибудь», — попросила бабушка. Но соседки вдруг умолкли. Они боялись переводить с русского на осетинский. А вдруг неправильно переведут? Личными переводчиками бабушки считались Варжетхан и Альбина. Но ни той, ни другой во дворе не было. «Так, тогда ты переводи», — бабушка выдвинула меня. «Слово в слово. Переводи. Вы должны забрать скот и уйти на футбольное поле». Я оглянулась на соседок. Они поджали губы. Они все понимали по-русски. Но считалось крайне невежливо выставлять гостей среди ночи на улицу. «Мы вам рады. Спасибо, что приехали», — сказала я по-осетински. Еще раз оглянулась на соседок. Те улыбнулись. «Значит, я перевела правильно». «Уходите! Вы не даете людям спать! Почему вы приехали так поздно? Премии уже вручили», — сказала бабушка. «Вы почетные гости. Мы ценим, что так долго добирались на выставку-ярмарку. Вы можете переночевать на этом дворе», — перевела я. «Уходите немедленно и угомоните своих животных». «Почему вы не расположились на поле и не получили комбикорм для животных?» — спросила я. Тут бабушка наконец очнулась. Она ведь прекрасно понимала по-осетински. Да и при надобности могла бы сама все сказать. «Ну зачем ты это им сказала?» — запричитала бабушка. «И ты туда же! Мало мне Варжетхан с Альбиной, которые что хотят, то и говорят от моего имени». «Тогда сама говори», — ответила я. Бабушка вздохнула и стала сама разбираться с гостями. Владельцы разнокалиберного скота, который бродил по нашему двору, выехали со своего села еще на рассвете и добирались целый день. Только сейчас приехали. Но на поле уже все занято. В Доме культуры, который был оборудован под гостиницу, мест тоже не нашлось. Родственников в нашем селе, у которых можно было бы остановиться, у этого достойного клана скотовладельцев, по удивительной случайности не оказалось. Была только бабушкина газета, которую они показывали всем соседям, до которых могли достучаться в этот поздний час. Соседи сказали идти на Энгельса. Но кто-то видел, что бабушка на Энгельса не вернулась, и скотовладельцам вместе со скотом посоветовали идти на Ленина. Надо сказать, что эти прекрасные люди, Фатима и Гарик, ходили по селу со всем своим орущим, крякающим и мычащим выводком. И село, естественно, проснулось в полном составе и долго не могло уснуть. На Ленина им понравилось. Фатима быстро разожгла походную керосинку и начала готовить чай. Гарик сходил на поле и принес животным общественный корм. Пока пытались добудиться бабушки, женщины принесли еду, а скоту нанесли воду и подгнивших яблок в качестве десерта. Животные наелись и уснули. Фатима поднесла бабушке травяной чай. «Ладно, оставайтесь, завтра разберемся». Бабушка выпила чай и ушла спать. Утром она проснулась от странного ощущения. Открыла глаза и увидела над собой барана. Он стоял и смотрел на нее. Бабушка приподнялась на локте и увидела, как по комнате ходят гусята и цыплята. Она решила, что сошла с ума, и закрыла глаза. Открыла и снова увидела барана, который жевал простынь. Точнее, барашка, совсем молоденького. Еще вчера он считался ягненком. Во дворе переругивались соседки. Живность успела загадить двор так, что нужно тянуть шланг от колонки, чтобы все это смыть. Фатима и Гарик спокойно сидели над своей конфоркой и пили кофе. Бабушке Фатима поднесла чашку. Главный редактор выпила кофе и побежала на футбольное поле выбирать место для вновь прибывших животных. «Нет мест!» — кричал Алик. «Ты бы меньше свою газету распространяла!» Люди добирались целый день ради этой выставки. Все добирались, они опоздали. Что я должен им свой двор и свою постель уступить? Сейчас они сидят на Ленина. И какают на Ленина, они какают мне на голову, и это необразное выражение. Кое-как животные были выдворены со двора на Ленина и припровождены на поле, где Алик нашел для них стойло. Фатиме и Гарику выделили два койко-места в Доме культуры, между прочим, в отдельной комнате, красном уголке. Больше негде. Бабушка целый день брала интервью, руководила выдачей призов, писала репортаж, сбегала в типографию и приползла домой поздно вечером. Домой. Это на Ленина. До Энгельса у нее не было сил дойти. И, конечно, первое, что она увидела, расположившийся во дворе скотный двор. Фатима опять колдовала над своей горелкой и опять поднесла бабушке травяной чай. В гараже, который выделила им бабушка, не на улице же спать, они уже полноценно обустроились. Фатима прошлась по соседкам, дошла до склада амбара и принесла постельное белье, посуду. Она даже занавески повесила на двери гаража с внутренней стороны, чтобы было по-домашнему уютно. «А почему вы здесь, а не там?» — ахнула бабушка. «Там нам совсем не понравилось, а здесь очень хорошо», — спокойно ответила Фатима и налила бабушке еще и парного молока с вечерней дойки. За три дня, что шла выставка, все жильцы так сроднились с Фатимой и Гариком, так привыкли к скоту и птицам, к тому, что во дворе всегда пахнет чем-нибудь вкусным, Фатима оказалась знатной кулинаркой и кормила весь двор, что даже не представляли, как жили без всего этого. Бабушка выдала всем животным специальный приз за природное обаяние и прикипела душой к трем гусятам. Когда они уезжали, произошло это не через три дня, а через неделю, провожали их всем двором. Бабушка выделила мешок комбикорма. Фатима подарила бабушке трех гусят. Бабушка сначала очень обрадовалась подарку, а потом вся испереживалась. Куда девать гусят? Не на Ленина же их оставлять. Лучшим местом для выводка стал бы редакционный двор. Но как воспримет Руслан пополнение в семействе? Он уже был достаточно возрастным гусем, закоренелым холостяком. И тут вдруг на тебе, гусята. Но деваться некуда, и бабушка принесла пищащих гусят в редакцию. Руслан по привычке растопырил крылья и побежал встречать свою любимую хозяйку. Побежал — это сильно сказано, учитывая его вес. Затормозил Русик в последний момент, увидев в руках у бабушки не пойми что, да еще и пищащие. Бабушка осторожно спустила гусят на землю, и те начали носиться вокруг Руслана. Тот даже забыл, как крякать, очумело смотрел на гусят, которые набросились на его персональную миску и начали лопать его еду. Следующие несколько дней Руслан находился в ступоре. Он боялся подойти к миске, почти не спал, не бросался к бабушке навстречу, выглядел плохо, похудел в печени. «У него глаза такие грустные, даже не знаю, что делать», — жаловалась бабушка Варжетхан. «У мужчин тоже глаза грустные бывают, когда ребенок в семье появляется». «Ничего, потом привыкают», — ответила знахарка. «Он не любит детей». «Тоже мне проблема. Мужчины тоже детей не любят, а потом так любят, что больше жен иногда любят». Знахарка, как всегда, оказалась права. Началось все с того, что гусята замерзли ночью и стали прижиматься к Руслану. Тот позволил им к себе прижаться, но всю ночь сидел, выпучив глаза, даже не шевелился. Утром он попытался удрать со двора, чтобы отоспаться, но гусята бросились следом. Руслан начал улепетывать. Гусята припустили, что есть мочи. За неделю такой беготни Руслан похудел еще больше. Он так уматывался за день, что забывал поесть. И уже через 3 недели его было не узнать. Русик стал поджарым молодым гусем. И не таким старым, как все думали. Он почувствовал себя отцом и защищал свой выводок так, как бабушку не защищал. Разомлев на солнышке, он смотрел на гусят, и бабушка могла поклясться, что его глаза лучились любовью. Гусь Руслан тоже заслужил славу кавказского долгожителя. Сколько ему точно было лет, никто сказать не мог, включая местного ветеринара. Поскольку печень у гуся была изменена из-за пристрастия к вредной пище в виде грецких орехов, а другие органы оставались молодыми, видимо, тоже из-за питания, на старости лет Руслан полюбил овощи и фрукты и старался не переедать. Гусю можно было дать и 15 лет, и все 20. Бабушка утверждала, что гусю не меньше 25. Под конец своей счастливой гусиной жизни Руслан впал в маразм. Так считала Варжетхан. Если Русик видел еду, радовался и начинал есть. Если Руслана сажали в его дом, деревянный поддон, выложенный сеном, гусь тут же засыпал. Если его выпускали на траву, то он послушно гулял. Он уже не шипел на посторонних и узнавал только бабушку. «Главное, что здоров», — говорила бабушка. «Он еще нас переживет», — смеялась Варжетхан. Гусь умер в глубокой старости. Вроде бы гуси вообще столько не живут, сколько прожил Руслан. Бабушка очень переживала из-за утраты. Русика похоронили в дальнем углу редакционного двора. Больше домашних питомцев главный редактор не заводила.